она не переставала думать о Ранде, о его последней просьбе увидеть свою жену. Он собирался простить ее или окончательно проклясть. Но на рассвете Лианны не будет в Агинкуре, чтобы это выяснить. Господи, что подумает Ранд, когда она не придет? Скорее всего, решит, что жена в который раз опять предала его. Но Лианна должна так поступить, чтобы спасти Ранда. Ее мозг лихорадочно работал. Буалунг находился в 40 милях к югу от Агинкура. Шарбу, сильный и быстрый, покроет это расстояние примерно за 3 часа. А вот дальше предстоит самое трудное. Ей нужно будет подчинить себе рыцарей Дофина, взять в плен Жерве и доставить его в Агинкур. Лианна подумала об Эймере. Он все еще находился в опасности. Захватив замок, Мандрагон наверняка постарается избавиться от наследника. Лианна уповала только на то, что ее отчаяние и письмо герцогу Бургундскому принесет свои плоды. Из-за тучки вышла бледная луна, напомнив, что нужно торопиться. Уже поздний вечер, а завтра утром, если она не докажет невинность мужа, Ранду отрубят голову. Наконец, впереди показались заливные луга Буалонга. Словно чувствуя нетерпение Лианны, жеребец несся во весь опор. Они пролетели мимо леса, и только перед замком девушка натянула поводья. Облегченно вздохнув, она спешилась и привязала Шарбу к дереву. Добралась. Но впереди ее ожидало самое трудное. Положив руку на рукоятку кинжала на поясе, Лианна, крадучись, направилась ко рву. Ветер заметно усилился, раскачивал деревья, шевелил траву. Шорохи пугали девушку. Что, если поблизости бродят разведчики Жерве? Они наверняка обнаружат ее. Стараясь держаться в тени замка, Лианна пошла вдоль рва к реке в поисках лодки. Она раздвигала камыши, внимательно осматривая мост, чьи опоры тоскливо торчали из воды. Но лодки, на которой ей удалось сбежать из замка, так и не нашла. Лианна тяжело вздохнула. Буалонг был ее домом, домом ее предков. А теперь она, как нежеланный гость, должна тайком проникнуть в него. Но как это сделать, если впереди вода? Лианна взглянула вверх и заметила на стене замка какое-то движение. Сердце ее упало, часовые были начеку. Раньше Жерве пренебрегал охраной замка, уверенный в скором разгроме английской армии. Теперь, после победы Генриха, Мандрагон, без всякого сомнения, усилил посты. Сжавшись в комок, Лианна с нетерпением ожидала, когда часовой скроется из виду. Если он отправится обычным маршрутом, это займет у него примерно 1/4 часа, прежде чем охранник опять появится здесь. Собрав всю свою силу воли и мужества, Лианна сбросила деревянные туфли и подошла к самой кромке воды. Она уже почти победила страх, но перед глазами неожиданно всплыло страшное, раздувшееся лицо утонувшей матери. Ужас снова закрался в сердце девушки. Лианна панически боялась воды, как животное страшатся огня. «Я не могу сделать это, лучше броситься в пламя», думала она, и тут же вспомнила Ранда, благородного, любящего, преданного ею и осужденного на казнь. Для храбрых сердец нет ничего невозможного. Его девиз гремел у нее в ушах. Ради любви к Ранду и Эймери Лианна пересекла Ла-Манш.